юный страдалец Андрей. Сон оказался пророческим. Я начала плакать. Подошедшая сестра испугалась, думая, что у меня что-либо болит. Стала успокаивать. А я одно твержу: с Андрюшей несчастье. Дано и случилось несчастье. Но о таком мне не думалось, ведь он был еще так молод. Позвала сестра доктора, дали капли, просили успокоиться, говоря, что это плод фантазии от слабости организма. А я чувствовала, что не ошибаюсь. Так было весь день. Я еще едва стояла на ногах. Со мной стояла сестра у окошка, из которого видна аллея, по которой в больничные ворота въезжали автомобили. Ровно в 6 часов вечера показалось такси. Сестра и говорит: «Ну, вот вам и Андрюша едет, а вы-то придумали, да волновались». Из такси выходит Петя и его молоденькая жена. А ведь он говорил, что ему в этот час нельзя было уйти с работы. Я едва не упала. Входят они, стараясь не выказывать волнения. «Где Андрюша? Что с Андрюшей?» Петя говорит: «Не волнуйся, мамочка, наверное, все обойдется благополучно. Но Андрюшу сегодня ночью арестовали и увезли». Нужно было добиться, в какой он тюрьме. Я не имела сил встать и самой ездить узнавать, но мне в этом помогли. Он находился в Бутырской тюрьме. В четверг на Страстной неделе одна добрая женщина повезла меня в тюрьму, держа под руку. Мне разрешили передавать ему еженедельно белье и продукты. В субботу я повезла ему пасочку и куличик. Но, конечно, все не в форме Пасхи и кулича, а как хлеб и сладкий творог в чашке. Крашеных яиц не разрешали, а нужно было крутые разрезать пополам, очищенными. При передачах полагалось прикладывать список передаваемого, и я между строк поздравила его с воскресением Христовым. Какая же была радость, когда мне принесли обратно записку с его распиской в получении, где и он поздравляет меня и пишет, что он бодр и целует меня. Это была Божья милость. Надзиратель, передававший, или не читал, или пожалел нас и пропустил. После этого все 3 месяца, что он провел в тюрьме, мы каждый раз писали по несколько слов друг другу. Большей частью все они были густо зачеркнуты чернилом, а 3 раза прошло благополучно. На 3-м месяце пришел ко мне незнакомый пожилой господин. Он только что вышел из тюрьмы, где за религию просидел в одной камере с Андрюшей, и теперь ехал на вольную ссылку в Казахстан, бывшая Киргизия у Алтайских гор, со столицей Алма-Ата, бывший город Верный. Как обрадовалась я, можно себе представить. Он сказал мне, что вся камера, в которой 300 человек, любит Андрюшу и называет ангелом-хранителем. Где кто затосковал и запечалился, там Андрюша, где поссорились, и дело может дойти до драки, там Андрюша. И непременно или рассмешит тоскующего, или умиротворит поссорившихся. Помимо любви, мы все прониклись и большим уважением к этому еще почти ребенку, сказал мне господин Г. Представить себе тот ужас, что охватывает, когда вызывают к следователю на допрос, может только тот, кто его испытал. Обычно допрашивают не один, а несколько человек. Епископы не выдерживали, и при виде только обстановки, еще до допроса, падали в обморок. Вызвали Андрюшу. Вернулся в камеру с убитым лицом и в слезах. Все окружили его и спрашивают. Ничего не отвечает. Дня три не хотел ни есть, ни пить. Наконец сказал. Я Бога обманул. Когда заполнялся протокол показаний, и мне предъявлено было в обвинение все буквально, что я говорил на исповеди отцу Михаилу, я все понял. Когда нужно было дать ответ на вопрос, как ты относишься к поминовению властей, я испугался и написал: «Отношусь безразлично». «Бедный мальчик», — сказал мне пришедший, — «какая чистая душа!» Когда его вызвали вторично на допрос для сверки показаний, то он обратился к следователю со словами: «Прежде чем снимать с меня второй допрос, я попрошу дать мне протокол первого допроса». «Зачем тебе?» — удивившись, спросил следователь. «Я хочу изменить там одно показание». «Это интересно», — сказал тот. Ему дали протокол. Он взял со стола перо, зачеркнул слово «безразлично» и написал: «Отношусь отрицательно». С этим господином мы жили потом вместе в Алма-Ате и были большими друзьями. Когда мне приходилось в приемной тюрьмы ждать очереди для передачи, то познакомилась со многими, также скорбевшими по близким заключенным. Приходил один пожилой, очень воспитанный господин. У него сидели две старушки-сестры. И за что? При обыске нашли кусочек переписанного от руки акафиста Иоанну Воину. И как раз последнее радование: «Радуйся, Иоанне Воине». Они прочитали и говорят: «А, вы радуетесь войне». Их без дальнейших слов арестовали и посадили в тюрьму. 3 месяца просидели они, пока не удалось доказать, что это молитва, и Иоанн Воин — имя святого. Вот за что сидели и мучились люди. У некоторых из посещавших тюрьму для передач сидели дети даже 10-12 лет, которые наравне со взрослыми отправлялись в лагеря Сибири за то, что в школе что-нибудь сказали против властей. А ведь у большинства из таких детей были замучены или пропали родители.